Дорогие друзья, у нас по средам проходит разбор Слова Божьего, и мы достигли места в послании к Филиппийцам, 3 глава, с 18 стиха. Как-то много пришлось размышлять на эту тему, где-то литературу читать, много как-то Бог наполняет, и хотелось немножко поделиться на эту тему. Послание к Филиппийцам, 3 глава, с 18 стиха. «Ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают, как враги креста Христова. Их конец – погибель, их Бог – чрево, слава их в сраме, они мыслят о земном. Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя Господа нашего Иисуса Христа, который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его силою, которую Он действует и покоряет себе все». Друзья, как это может быть, что могут быть враги креста Христова? Скажите, это какие-то личности или это что-то другое? Друзья, это состояние души человека, которое внутренне противоположно всему божественному. Враги креста Христова. Друзья, и действительно, этих врагов немало. Мне хотелось обратить внимание только на 4 момента, которые размышления так вот достались, предупреждая о будущем, о том, что может произойти в конце времен. Друзья, враги креста Христова. Про них так апостол Павел коротко сказал, обобщая все. Их Бог – чрево, слава их – в сраме, и мыслят они о земном. Выше не могут. Друзья, и действительно так вот посмотреть, как много сейчас нахлынуло на христианство, особенно в период свободы. Размываются всякие границы, всякие истины, размываются плотским состоянием, и человек, который вновь пришел, обычно не так просто найти границу, где чистое и где нечистое, где святое и не святое. Друзья, и это действительно болезни последнего времени. Друзья, одно из первых я хотел назвать, как-то читал, это гуманизм. Гуманизм – это не то чтобы наука, это такое состояние в человеке, в каждом оно есть. Когда мы хотели бы идти за Христом, но без креста. Как-то так приспособить свою жизнь, чтобы не нести те тяжести, которые Бог на нас возлагает. Хотя иго Его благо и бремя для нас должно быть легко, крест – это орудие воспитания нашего, чтобы приготовить нас к вечности. И без этого креста ни один, друзья, не войдет в небо. Христос нес этот крест, Он прошел, пронес его не только как пример для нас, Он, как побеждающий, дарит нам силу, чтобы противостоять всему, всему тому, что противно Божьему, Небесному. Друзья, а внутри нас в природе есть нечто такое, что мы готовы сказать Господу: «Сойди со креста, не надо так». Такими чувствами, наплывом таких чувств руководствовался Петр, когда Христос начал им говорить об его, о его исходе в Иерусалиме, что его убьют, распнут, но потом он воскреснет, и как-то всколыхнулось чувство в душе Петра, и он отозвал его, говорит: «Господи, да не будет этого с тобою». Как вы думаете, вот этот зов, который был у Петра, он в заботе был только о Христе или не только? Как скажете? Произнося эту фразу, Петр заботился только о Христе или нет? Друзья, я думаю, что не только о Христе. Он и себе отступные готовил. Но зачем так крайне? Зачем так сурово? Ну, не может быть, по-другому как-нибудь? Ну, ты пожалей себя. Друзья, эти уговоры, которые действительно мешают нам нести крест, который Бог возлагает, это совокупность, сумма всех тех трудностей, которые Бог на наши плечи возлагает. Нам бы очень хотелось избавиться от этого, жить по-своему, по-своему написать план своего спасения. Но если ты хочешь в небо, тебе надо взять крест, который Бог тебе возлагает. И это добровольно. Это не то, что как неизбежное бремя. Друзья, это то, что мы должны взять добровольно. Добровольно согласиться на все то, что Бог нам возлагает. То ли это многодетная семья, то ли это бездетность, то ли это болезни, то ли это, может быть, какие-то непонимания или оскорбления. Бог готовит нас к небу. Цена-то высока и очень. Какую цену готовы мы платить? Готовы ли мы так вот вместе со Христом нести крест или где-то искать полегче пути свои? Друзья, цена-то высокая, а плата какая? Небо. А кто-то, потихонечку так вот урезая чашу страданий, как-то не пьет из нее каждый день. Друзья, может так случиться, что подойдет и окажется не у тех ворот. Укажется у ворот ада и скажет: «Ну, куда же я пришел?» А ему скажут: «Куда ты шел, туда ты и пришел. Как ты хотел жить? Вот итог твоей жизни». Друзья, вот это нас сейчас очень много говорят о правах человека. Дети имеют права. И так много у всех прав, что и разобраться очень трудно. А в целом защита личности. Друзья, скажите, а Бог был гуманистом, когда посылал Иисуса Христа на крест? Друзья, вот как можем понять или оценить этот поступок Отца Небесного, который допустил, чтобы Его Сына, а у Него было право так не поступать? Он мог избавить от нас, но тогда для нас какое было бы спасение? Друзья, я вот так потихонечку, считая свои права, доходя до какой-то гиперсправедливости, мы начинаем урезать крест. Мы перестанем понимать Христа. Друзья, как страшно это бороться, отстаивать свою свободу, свое право на жизнь. А я имею право. Да никто у вас этого права не отнимает, пожалуйста. Но итог какой будет? Дойдем ли мы до неба? Хватит ли нам для перехода этой великой пропасти? Друзья, богатый юноша подошел ко Христу и говорит: «Что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Христос ему выставил счет. Кто здесь господин, а кто ученик? И вот Христос ему говорит: вот это, раздай нищим, приходи, следуй за мной, взяв крест. Друзья, он мысленно, какую-то, может быть, долю секунды взвесил на весах, что мне пригодится, от чего мне придется отказаться, стоит ли мне это делать или нет. Что я потеряю, что приобрету, и как-то взвесил, и сердце его склонилось в сторону наследства. И он не смог. Я не знаю будущего этого богатого юноша, которого Христос уже полюбил внутренне, что он с детства исполнил все заповеди Божьи. Но идти за Христом с крестом ему было тяжело. Он был не согласен отказаться от своей жизни. Ну как это так, каждый день надеяться на Бога? Нужно иметь какие-то запасы, какую-то вот уверенность в завтрашнем дне. Но это часто уверенность в нашем дне бывает с материальным связана. А надеяться приобретать милость Божью. Когда приносишь жертву мирную, думай, что ты приобретешь благоволение. Нет, ничего, может быть, не появится сразу же. Но ты приобретешь благоволение Божие. Мы приходим каждый раз на собрание в воскресенье утром или в среду, или в пятницу. Друзья, большие ли подвиги мы совершаем? Нет, друзья, мы просто приобретаем благоволение Божие. Идти со Христом без креста – это может быть полегче, по-человечески, по-земному, но для неба этой мерки не хватит. Друзья, это один из больших таких врагов, когда мы считаем свои права, имеем право поехать куда хочу в отпуск, делать, что я хочу. Друзья, ты имеешь право. Ты можешь нести крест, можешь не нести крест. Можешь падать под крестом, а можешь и не брать креста. Бог тебе дает такое право, но небо. Сможешь ли ты понять Иисуса Христа? Сможешь ли ты понять Бога? Друзья, другой враг креста Христова – либеральное богословие. Сейчас так много свободомыслия, такого легкого толкования Слова Божия, и как много церквей вокруг, как много тех, которые отстаивают свое право на жизнь, свое мироощущение, понимание. Друзья, и людям очень трудно разобраться. И те вроде христианами называются, и эти христианами называются. Друзья, и вот эти все эти легкие толкования, новые переводы Библии, друзья, как они подкашивают веру. Веру некоторых. Но, друзья, нам Бог дал нести свой крест. Неси. И пусть душе, может быть, будешь где-то пищать, скрипеть, трудно будет. Но, друзья, лучше с крестом, но в небо, чем без него, полегче. Но слава их в сраме. То, что предлагает тебе мир какой-то почести, какие-то прелести этой жизни, право на жизнь. Друзья, Христос имел право. Он имел право радоваться, но вместо предлежащей ему радости претерпел крест. Друзья, и вот это либеральное богословие, где новые толкования, новые, я тоже вот могу жить, как я хочу, но вот и места с Писания найдутся, чтобы оправдать свое положение. Друзья, ты можешь оправдываться перед кем угодно. Ты можешь придумывать извинения своих греховных поступков, как ты хочешь. Но пойдет ли Бог на твоем поводу? Бог не будет отвечать за наше толкование, за наше понимание. Бог выше того, что Он вложил, Он не изменится ни перед кем. Он никому не даст, у Него нет лицеприятия. Как мы понимаем Писание, друзья? Часто мы проверяем себя, приходим вот так вот на собрание и слушаем внимательно проповедь. А так ли я живу? Если что-то не так, хорошо употребить усилия, чтобы исправиться. А кто-то скажет, а почему ты лезешь в мою жизнь? А вот так в Библии написано. Друзья, где-нибудь написано, что нельзя употреблять вино? Вроде не написано. Даже Тимофею было позволено для немощи желудка употреблять. Друзья, но сердце подсказывает. Как бы ни объясняли лукавые богословы, не наша эта часть. Друзья, есть еще беда, как харизматия. Это не обязательно там прыгать, скакать, но чувственную сторону наперед выводить. А вот если мой Бог даст, вот тогда я Ему буду служить, тогда Он есть, тогда сомнение пропадает. А если не так? И вот если ты верующий, у тебя все должно быть хорошо, ты не должен болеть, у тебя должно быть тугой кошелек. И вот это чувственное выходит вперед, и это является врагом креста Христова. Друзья, все ли праведники были богатые, здоровые? Все ли пророки, которых мы читаем в Писании, были такие вот, безукоризненные, здоровые, хорошие? Да нет, друзья. Почему бы Тимофей, апостол Павел, не помолился и исцелился? А почему сам Павел был больной? Друзья, мы отстаиваем где-то свою свободу в ущерб креста Христова. Плоть вопиет, сойди со креста. Друзья, но не пойдет Бог на поводу наших объяснений, наших уговоров. Но я же больной, но мне позволено. Друзья, Бог знает нашу внутренность. Извиняем мы себя или судим себя? Несем ли мы крест или нет? Друзья, и еще один такой маленький совет. Мы часто смотрим по сторонам. У кого как успешно получаются дела. У кого-то хорошо устроился в жизни. Кому-то Бог позволяет пользоваться благом, хорошее финансовое состояние. У кого-то этого нет. Стоит ли завидовать? И вот начинается торговля. Посмотри, как тот, посмотри, как этот. И у того хорошо получается. Он и в деле Божьем неплохо, и финансово неплохо. И у нас часто порой мешает нам самим нести свой крест. В Писании сказано так, что одни... Вот послание к евреям, 11 главе, сказано так, что одни получали мужей своих воскресшими. Хорошо, да, вот так вот помолился, был трудности, беда, какая-то обида, и помолился, и вот исцеление, воскрешение, хорошо. А другие, написано, были перепиливаемы, скитались в милотях и козьих кожах, по ущельям и пещерам земли. Кому-то Бог дал, а кому-то нет. Стоит ли одних других сравнивать? Каждому из нас Бог написал свой путь жизни, свой крест. Это нам только кажется, что чужой крест легче. Ты не сможешь понести крест соседа. Ты скажешь, ну у меня совсем тяжело. Друзья, укрепитесь. Цена наша – небо. Кому-то Бог позволяет прославлять Бога и в больном теле. Кто-то не так успешен в делах. Бог лишает порой, чтобы ты оставался человеком Божьим. Кому-то Бог позволяет пользоваться славой человеческой, а кого-то лишает. На пути Бог позволит такому, что попадут, кто тебя оскорбит, кто тебя унизит. И Бог рядом с тобой станет и скажет, а любишь ли ты крест Христа? Дорог ли для тебя я или нет? Согласен ли ты хоть чуточку пережить того, что мне досталось? Друзья, стоит ли смотреть на тех успешных, у которых все есть? Бог нам дает свою жизнь. Может быть, это безденежье. Может быть, это плохое здоровье. Кто-то говорит, ничего, и у тебя будет, пройдет время, пройдет, будет и на твоей улице праздник. Друзья, а может случиться, что никогда этого праздника земной в жизни твоей не будет? Может быть, до конца дней жизни ты останешься в таком состоянии, согласен ли ты? Бог ли это тебе допускает? Или мы начнем в сторону Бога роптать, ну почему у того так хорошо получается, а у меня не так? Друзья, это враги креста Христова, о котором вот и часть хора пела. Возьми свой крест, иди за мной. Друзья, без креста не получится дойти нам до неба. И то, что наша плоть вот эти попытки делает, уговаривая себя, сойди со креста. Будем бодрствовать, друзья, потому что для тех, которые не готовы нести, согласны с этим миром жить по-мирски, и мир будет слушать их. Друзья, но небо, их конец погибель, их Бог чрево, слава их в сраме, они мыслят о земном. А нам что? Апостол Павел дальше укрепляет 20 стих. Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа. Аминь.